Глава 4. «Давай проверим твои навыки, юный Лихт», — добродушно сказал Архонт. «Для начала я хочу посмотреть, чего ты стоишь в бою». Он махнул рукой, и комната преобразилась. Мы оказались в просторном помещении, где не было ни единого элемента мебели. Даже дверей и тех не было. Рядом с Архонтом на полу появился ритуальный круг, из которого, словно на лифте, медленно поднялся манекен стального цвета. Он был ростом с меня и пока не двигался. На нем не было ни единой черточки. Даже голова была подобна металлическому яйцу, без намека на глаза и рот. «Я ограничу его твоим рангом», — добавил Архонт. Манекен задвигался и вдруг резко рванул ко мне. Я в это время уже держал жезл, поэтому быстро создал ритуальный круг. Но манекен просто проломился сквозь него, оказавшись рядом, и попытался ударить меня в грудь. Я ловко отошел в сторону и сам врезал по манекену, отбросив его в стену. Упс, не рассчитал сил. У меня так и не было времени, чтобы привыкнуть к своим новым возможностям. «Неплохо», — довольно произнес Архонт, поглаживая бороду. «Вижу, отец всерьез занялся тобой, и ты даже смог улучшить тело до высшего ранга. Что ж, в таком случае сделаем следующим образом». Рядом с ним вновь появился ритуальный круг, из которого вышел еще один манекен. Только в этот раз его руки заканчивались не ладонями, а дулами. Я смекнул, что сейчас будет, и ловко отпрыгнул в сторону. Манекен, подняв предплечье, начал палить по мне огненными сгустками. Я отскакивал из стороны в сторону. «Пользуйся магией, Лихт», — велел Архонт, который растворился, словно его и не было. «Я хочу проверить не твою физическую силу, а магию». Продолжая уклоняться, я взмахнул жезлом и тихо зачитал заклинание. Рядом со мной раскрылось сразу несколько ритуальных кругов, из которых вырвались золотистые цепи. Они устремились в сторону манекена. Однако тот поднял обе руки и меткими выстрелами сбил цепи, после чего снова начал палить в меня. Но к этому времени я уже создал новый круг, на этот раз более сложный. Он был алым, из моей крови, и буквально дрожал от вбуханной в него энергии. Из круга с огромной скоростью начали вылетать алые снаряды, словно я держал сразу несколько пулеметов и палил ими в одном направлении. Манекену пришлось двигаться, убегая от моих выстрелов на огромной скорости. Я менял направление круга, пытаясь поймать его. Затем вдруг ощутил опасность и резко отошел в сторону. Рядом с моей головой промелькнул сгусток из огня и черного дыма. Еще один, более крупный, врезался мне под ноги и взорвался. Меня отбросило назад, а мой ритуальный круг развеялся. Я ловко перекувыркнулся и зачитал новое заклинание, взмахнув жезлом. Из него вырвался поток крови, который быстро сформировался в моего временного клона. Он полностью состоял из крови, сдобренной немалым количеством энергии. Клон бросился вперед, прикрывая меня от вражеских снарядов. Я в это время принялся читать новое заклинание. Над потолком появилось сразу несколько ритуальных кругов, из которых вырвались толстые цепи с конусовидными остриями. Они с грохотом принялись врезаться в пол, пытаясь поймать верткого манекена, но тот продолжал уворачиваться, не переставая палить по мне. Уворачиваясь и подставляя клона под снаряды, я быстро создал себе кровавые доспехи. Манекен вдруг выстрелил сразу двумя взрывными снарядами, такими же, как в прошлый раз. Я вовремя отреагировал, создал новый ритуальный круг и выпустил из него сонм цепей, который превратился в стену. Раздался взрыв, стена из цепей взорвалась, разметавшись во все стороны. Я зачитал новое заклинание, и рядом со мной появилось сразу несколько ритуальных кругов. Из них начали вылезать разные гномики, боевые, горные, теневые. Они с боевыми криками рванули в сторону манекена. Тот вдруг вместо лучей из рук начал выпускать магическое пламя, которая широкой дугой расходилась перед ним, моментально сжигая всех магических монстров. К этому времени я уже активировал заклинание кровавых крыльев и взлетел. После чего создал перед собой новый ритуальный круг, из которого вырвалось сразу несколько лучей. Это заставило манекена снова отпрыгивать в стороны. Я же принялся читать длительное заклинание, и над потолком появились тучи. Из них вниз забили молнии. Гномики все были спалены, и манекен вновь переключился на меня. Однако в этот раз его руки принялись стрелять не простыми магическими снарядами, а толстыми лучами, от энергетической мощи которых дрожал воздух. Несколькими выстрелами манекен развеял тучи под потолком, после чего принялся обстреливать меня. Я ловко ушел в сторону и быстро зачитал заклинание, создав еще одного кровавого клона. И хоть следующий выстрел взорвал его, но это дало мне время. Я успел зачитать довольно длинное заклинание, которое пока слабо изучил. Ритуальный круг упал на землю, окрашиваясь в черный цвет, и разошелся волной. Пол покрылся трещинами, из него одна за другой начали вырываться каменные стены, возвышающиеся на 6-7 метров вверх. Будучи в мире войн, я серьезно озаботился вопросом фортификации для собственного замка и смог обучиться нескольким весьма полезным защитным заклинаниям. Стены с грохотом возникали одна за другой, но многие тут же рушились под взрывами. Манекен быстро уничтожал их. Я уже спустился и начал читать весьма длинное заклинание. Времени должно хватить, как минимум секунд 20 я выиграл. Это заклинание я тоже нашел в мире войн. Оно мне понравилось из-за универсальности и смертоносности. Я даже немного улучшил его благодаря своей глубокой связи с магией крови. Я щедро выделил свою кровь и создал алый ритуальный круг. В идеале нужно использовать несколько ингредиентов, чтобы усилить ритуал. Но я решил, что это проверка именно моих сил, без вспомогательных средств. Поэтому обошелся только собственной кровью, которая сама по себе имела весьма немалую цену для магии обмена. Пока грохот взрывающихся каменных стен постепенно приближался, я сосредоточенно проводил ритуал. Из круга медленно вышел десятилапый алый паук размером с крупную собаку. В это время я зачитал новое заклинание, выпустив волной кровавый туман. Вряд ли он сможет навредить искусственному манекену, но я и не надеялся на это. Паук просто растворился в кровавом тумане. Именно из-за этой способности я и заинтересовался им. Грохнуло совсем рядом со мной, и меня обсыпало обломками. Лишь благодаря кровавому доспеху меня не задело. Я взмахнул жезлом и зачитал заклинание. Надо мной появился десяток кровавых лезвий, которые со свистом устремились в сторону манекена. Не зря мои клоны все это время продолжали обучаться у члена Ордена Крови. Махнув крыльями, я взлетел и зачитал новое заклинание. На этот раз из моего жезла вылетела небольшая темно-алая сфера, которая постепенно дергалась, будто кто-то пытался вырваться из ее нутра. Она устремилась к манекену и теперь не отстанет, пока не попадет в него. Эта клейкая кровь невероятно ядовита и способна залезть в любую щель. Крайне опасное заклинание, особенно если его недооценить. Но вдруг на металлической голове манекена зажглись глаза. Из его тела вырвалась еще одна пара рук, тоже с пушками. И все четыре орудия выпустили мощные волны звука, которые в крошку разнесли оставшиеся стены, уничтожили туман и сбили меня с полета. Я, кувыркнувшись в воздухе, рухнул вниз. Но благодаря невероятно крепкому телу совсем не пострадал. Я быстро вскочил и увидел, как все четыре пушки направлены на меня. В глубине пушек загорелось мощное сияние. Но совершенно не испугавшись, я усмехнулся и махнул жезлом, отдавая приказ. Конечности манекена вдруг с грохотом соединились друг с другом и задрались вверх. а следом и манекена подбросила на пару метров. Стали видны кровавые нити паутины, обмотанные вокруг конечностей манекена. А вот показался и сам паук, до этого висящий на потолке. Монстр резко оттолкнулся от потолка и прыгнул вниз, раскручиваясь. Он врезался всей своей тушей в манекена и, крепко сжав его лапами и продолжая раскручиваться, вбил манекен в пол. Во время столкновения с землей паук взорвался, создав мощный энергетический выброс. Пыль быстро рассеялась, и стал виден покореженный манекен, с трудом пытающийся сесть. Я выстрелил кровавым лучом, но он вдруг свернул в сторону перед самым големом. Пространственный барьер? Поморщившись, я зашагал вперед. Из манекена забили магические искры, но он с трудом смог сесть. Я резко оттолкнулся ногой от пола и на огромной скорости переместился к нему. А затем пинком отправил голема в стену. Я сам не ожидал от своего тела такой прыти и силы, поэтому чуть покачнулся. Из-за заминки я слишком поздно заметил силуэт рядом. Тот самый первый манекен, которого я отправил в стену и о котором уже забыл, вонзил в мой бок пальцы, пробивая кровавый доспех. Сперва вспыхнула боль, а затем возник импульс. Видимо, манекен выпустил какой-то разряд своей ладонью. Меня буквально швырнуло через весь зал. В воздухе я несколько раз перекувыркнулся, врезался в стену и упал на землю, продолжая держать в руках жезл. Я тяжело дышал, морщась от сильной боли в боку. Глубокие раны кровоточили. Вдали стоял тот самый манекен, ударивший меня. Только вот у него не хватало головы, а из его шеи вверх бил сноп искр. В последний момент, перед тем, как меня отбросило, я успел махнуть рукой и ударил тыльной стороной ладони. Я задел лишь кончиками пальцев, но взрывной силы хватило, голову просто снесло к хренам. Вот она на полу, как юла вертится до сих пор. Я поднялся, глядя на двух искрящихся манекенов, и услышал хлопки. Появился архонт. Глядя на меня, он хлопал и улыбался. «Очень-очень неплохо», — покачал он головой. «Честно говоря, я совершенно не ожидал от тебя такого боевого потенциала. Старик стал серьезней. Но я вижу много проблем в твоем обучении. Во-первых, твоя магия крови слишком отстает от ритуалистики. Ты ее используешь только как вспомогательную, и то не всегда. Во-вторых, твои ритуалы весьма однобоки. Ты используешь готовые схемы, однако этого недостаточно, чтобы стать великим магом». Он покачал головой. «Для своего возраста, юный Лихт, ты весьма талантлив. Честно говоря, в твои годы я бы уступил тебе в тренировочном бою». Он вдруг задумался и кивнул. «Да, думаю, в свои 30 лет я бы смог тебя одолеть. Но вот раньше вряд ли. Мне вдруг стало стыдно. Интересно, что бы он сказал, узнав, что мне уже почти сотни лет. И это без учета 800 лет, что я провел в портрете». Я смущенно прокашлялся. «Но в твоем таланте также кроются и проблемы». Архонт стал серьезней. «Из-за невероятной скорости твоего обучения твои представления о магии обмена слишком глубоко укоренились, и тебя будет крайне сложно переучивать». Он покачал головой. «Честно говоря, если бы я знал, что ты настолько талантлив, то взял бы тебя в свои ученики в 10-летнем возрасте, но уже слишком поздно», — он вздохнул. «Будем работать с тем, что есть. Давай составим с тобой план обучения. Сразу предупреждаю, тебе будет очень сложно. Я постараюсь сделать так, чтобы каждый день ты получал максимальное количество полезных знаний. У тебя будут как практические занятия, похожие на сегодняшний бой, так и теория. Я буду отправлять тебя на лекции разных преподавателей, чтобы ты получил как можно больше знаний». Он прищурился. «Готов ли ты, юный Лихт, к тренировкам? Я верю, что ты справишься с прорывом на высший ранг и обретешь двойной атрибут, так же, как в свое время сделал я». Вокруг старика закрутилась алая жидкость. Но это явно была не кровь, я бы почувствовал. Жидкость волнами начала подниматься и закручиваться вокруг него. Из жидкого кольца вырвались жидкие лезвия, на кончиках которых мелькали ритуальные круги. Архонт сказал: «И хоть мой второй атрибут — это трансмутация, а не магия крови, ты сам должен прекрасно понимать, что никто другой не сможет обучить тебя так же хорошо, как я». Он улыбнулся. «Да, учитель, я поклонился. Прошу вас, помогите мне стать сильнее». «Тогда давай обсудим твой учебный процесс», — добродушно сказал старик. Я подошел к нему, морально готовясь к длительному обучению. В голову невольно забрались мысли о земле. «Интересно, как там дела?» Айтерн. После пробуждения Сергей увидел неяркое свечение. Он заметил желтого гипнотитана, который стоял возле него и выливал на его тело светящуюся жидкость из бутылька. Эта жидкость, падая на Сергея, впитывалась в кожу и стремительно исцеляла его. Вскоре он смог ощутить свое тело. Он даже вернул утраченное от взрыва зрение. Проморгавшись, он уставился на желтого, который полностью вылил светящуюся жидкость и сейчас облизывал крышку бутылька. Гипнотитан вдруг получил смачный пинок, вздрогнул и спешно отошел в сторону. Перед Сергеем показался здоровяк с иракезом из грибов. Тот и раньше не отличался добродушием, но сейчас был невероятно мрачен и зол. «Что ты видел?» — грозно спросил он. Сергей открыл рот и закрыл, сглотнул. Он едва не сделал серьезную ошибку, начав говорить. «Ты же не мой», — поморщился здоровяк, — «покажи хоть». Сергей трясущимися руками попытался как-то показать взрыв. «Ты видел взрыв? Что еще? Кто именно создал взрыв?» Сергей испуганно покачал головой. «Что и следовало ожидать», — процедил здоровяк. Он смерил Сергея странным взглядом. «По приказу великого пророка ты становишься новым советником». Сергей вылупился на здоровяка. «Теперь ты будешь отвечать за самогон», — продолжил тот. «На тебе лежит задача создать наш собственный волшебный самогон. Ты понял?» Сергей закивал, как болванчик. «И он должен быть лучше, чем у человека». Здоровяк зло сжал кулаки. «А теперь поднимайся. Мы не зря потратили на тебя одно из высших целебных зелий. Пойдешь со мной на собрание?» Сергей медленно сел, не веря в то, что произошло. Неужели его никто не стал нормально допрашивать? Ему просто взяли и поверили? У них же должны быть какие-то артефакты, которые выявляют ложь. Должны быть ментальные артефакты, с помощью которых они могли бы заговорить с ним и узнать побольше о взрыве. Но гипнотитаны ничего этого не сделали, они просто ему поверили. Или проверка будет позже, может, на этом совете? Сергей медленно поднялся и потопал за старейшиной. И хоть телом он чувствовал себя прекрасно, но разум его пребывал в ужасе. Двое гипнотитанов вошли в лифт, и тот поднялся на самый высокий этаж башни Косяка. Сергей никогда тут не бывал. Впрочем, неудивительно, ведь это место, где обитает великий пророк. Сергей вошел в просторный зал и увидел стол, за которым сидело несколько мрачных старейшин. А также увидел его. Словно гигантский слизень, расплывшийся на ложе, возвышался многометровый гипнотитан, не похожий ни на кого другого. Сергей даже оторопел от изумления, позабыв о своих страхах. «Кря!» — громыхнула громадина. Сергей вздрогнул, но ничего не понял. «Держи!» — здоровяк с иракезом протянул ему кожаный браслет с металлической вставкой. Сергей быстро надел его. «Теперь ты сможешь понимать великого вождя», — сказал советник. «Садись». Сергей на деревянных ногах прошел к свободному стулу и сел на него. «Кря», — произнес великан, и Сергей смог понять его. «Великий вождь», — сказал, — «он силен». «Да, господин», — серьезно ответил здоровяк, поднявшись. «Он удивительно талантлив для своего возраста». «Откуда он пришел? Вы смогли отследить его корни?» — требовательно спросил великий пророк. Сергей похолодел изнутри. «Он был с племенем Кандуя», — ответил здоровяк. «Я не знаю, как он к ним попал». Великий пророк нахмурился и внимательно посмотрел на Сергея. Ему показалось, что его просканировали насквозь. «Я вижу, что ты из нашего вида. Я вижу твой талант», — великий пророк обратился к Сергею. «Скажи, откуда ты?» Сергей развел руками. «Он не мой господин», — сказал здоровяк. «Точно», — поморщился великий пророк. «Ты уже знаешь свою задачу?» — спросил он Сергея. Сергей тут же закивал. «Если ты сможешь создать напиток такой же, как у человека, будешь вознагражден», — объявил великий пророк. Сергей снова закивал. Похоже, одного факта принадлежности к расе гипнотитанов с лихвой хватило, чтобы ему поверили. Неужели в истории расы никогда не бывало, чтобы гипнотитаны становились предателями, или дело в другом? «Я сегодня связался с человеком насчет самогона», — заговорил другой гипнотитан, высокий, с большой, как у лошади, головой. «Он сказал, что через 3 дня сможет поставить первую партию самогона». Сергей вдруг ощутил удушающее чувство, страшная аура навалилась на него. Стало тяжелее дышать, и цвета померкли. Он увидел, как великий пророк сжимает пухлые кулаки. «Из-за него мы потеряли портал», — заорал он, несколько раз крякнув. «В наказание мы удвоим плату». Успокоившись, великий пророк жестко сказал. «Теперь все цены станут вдвое выше. Передай ему это». «Да», — ответил старейшина. Великий пророк продолжил. «Что известно о континенте?» «Наши кошмары освободились и разлетелись по всей планете», — мстительно сказал здоровяк. «Но мы уже потеряли связь со старейшинами Лукари и Культо. Можно предположить, что они погибли». Сергей наконец-то понял, почему его сделали старейшиной. Похоже, из-за взрыва портала двое других старейшин остались на Земле и погибли. «Кто виновен? Кто это сделал?» — зло спросил великий пророк. «Мы пока не знаем точно», — покачал головой здоровяк с лошадиной головой. «Но все указывает на совместную атаку азиатов и русов. Мы не знаем, как они дошли до портала. Скорее всего, смогли подменить кого-то из наших и замаскироваться». Старейшина помолчал и продолжил. «Скорее всего, был использован какой-то легендарный маскировочный артефакт. Например, маска убийцы, которая когда-то принадлежала русам. Считается, что он уничтожен, но это вполне может быть дезинформация. Есть и другие артефакты подобной силы». Великий пророк зло зарычал. «Я объявляю великий сбор монстров», — мрачно заявил он. «Разошлите всем высшим монстрам Аэтерна сведения о том, что мы собираемся организовать вторжение через 1 из 9 врат». Советники воодушевленно закивали, Сергей же ощутил ужас. Он знал историю, знал о нескольких великих вторжениях из Аэтерна, когда монстры целыми толпами врывались через врата, уничтожая целые города, а потом растекаясь по всей земле. Почему-то магическая чума воздействовала на монстров слабее, чем на людей. Сами гипнотитаны – прекрасный тому пример. Они практически не пострадали от магической чумы. Но это не значит, что монстры избежали последствий, нет. Глава рода провел инструктаж Сергею перед тем, как отправить его сюда. Он говорил, что гипнотитаны – это исключение из правил. Прошло больше 1000 лет с тех пор, как появилась магическая чума. Она влияет на саму природу, меняет ее. И за это время даже самые стойкие монстры должны были ощутить на себе последствия магической чумы. Звери стали агрессивнее, жестче. Уже много сотен лет во время каждого нарыва из врат вырываются лишь жестокие твари, жадные до плоти и крови. И, похоже, великий пророк собирается направить огромное количество таких вот монстров на землю. «Какие врата мы используем?» — кровожадно ухмыляясь, спросил здоровяк с иракезом на голове. «Те, которые на территории русов», — грозно заявил великий пророк. «Раз они не позволили нам спокойно развиваться на свободном континенте, то пусть теперь сами отвечают за это. Пусть пожнут последствия своих действий».